Он вдруг засмеялся. «А кто же их в самом деле осудит? Разве я сам не беседую с вами охотнее, чем с кем-либо другим?» Она смущенно молчала, не понимая, включает ли он в других своих домашних. Вспомнив о человеке, который сидел во главе стола, подумала, что все сказанное Элайей Стоуном, пожалуй, действительно делает его одним из других. «Нам сюда?» — спросила она, когда они повернули на Мэри-Мак-стрит. Он рассмеялся. «Если пойти иначе, в любом направлении, чуть раньше или чуть позже упрешься в воду». «Правда?» «Конечно. А я и не знала. Мы здесь почти со всех сторон окружены водой», — сказал он с гордостью. «И это почти так же славно, как жить на берегу океана. Вот, Эмилина, смотрите». Он наклонился и пальцем начертил на снегу излучину Мэри-Мак и уютно поместившийся в ней город. Потом с востока пририсовал реку Конкорд, с юга — Медоубрук. Теперь каналы. Сзади нас Паттакет, здесь Гамильтон, Истерн и Мэри-Мак. Он рассмеялся от удовольствия, глядя, с каким восторгом она смотрела на нарисованную на снегу карту. «Когда я приехал в Лоуэлл в 1822 году, из всех каналов здесь был только Мэри-Мак». «В 1822? Это звучало невероятно. Казалось каким-то невообразимо далеким прошлым. Он улыбнулся печально. «Да, вас тогда даже на свете не было. Ну, а теперь нам пора. Время идти к дому Молли». К Молли. Мысль о возвращении к миссис Басс уже не казалась немыслимой. Но все-таки пусть это будет чуть позже. Они думали, что разделаются с нами в 23-м году. Но оказалось, что остается еще много чисто мужской работы. Заканчивали одну, обнаруживалась новая. Они продолжали надеяться, что придет время, и они распрощаются с нами. Но этого не случилось, хотя всего двое-трое из нас смогли найти себе место в стенах их благословенных фабрик. К сожалению, они шли слишком быстро. А хорошо бы заставить его так увлечься рассказом, чтобы он вдруг взял и остановился. «А где сейчас ваша семья?» — спросила она, думая, как ему, наверное, одиноко среди чужих. Потом вспомнила о жене и о детях и захотела уточнить свой вопрос, но он ее понял. «Моя мать... здесь братья...» Он замолчал, решая, видимо, какой-то вопрос. «Моя мать убирает одну из ткацких в корпорации Эпплтон», — сказал он внезапно. «Она не способна ни на какую иную работу, а сидеть дома и жить на мои деньги не хочет. Ей 64 года, и она дня не просидела без работы с тех пор, как я привез ее сюда в 32-м и устроил на фабрику. Господа Лоуэллы и господа Эпплтоны для нее существа высшего порядка». Ткацкую мыла и убирала низенькая старушка-ирландка. Работа и старость согнули ее, но не лишили приветливости. Похоже было, что она совсем не умеет говорить по-английски. Но это ей и не требовалось. В холодную погоду она обычно надевала друг на друга несколько чепцов. Сверху всегда был красный. А потом, разогревая за работой, постепенно их снимала. Девушки, в общем, неплохо к ней относились. Но когда мистер Магуайр не слышал, подшучивали и над слепцами, и над беспрерывным бормотанием себе под нос по-гельски. Теперь Эмилине было приятно осознать, что она никогда не участвовала в этом, Ведь пожилая женщина в их ткацкой была, скорее всего, похожа